Глава 20. Идиоты, кретины, они думают, что убийство сыночка-уролога – месть его сволочи-папеньки. Что ж, пусть думают. Это ему на руку. Наверняка его будут выслеживать на похоронах, куда он, разумеется, и шагу не сделает. Провожать в последний путь такую мразь – слишком большая честь. Чем скорее его закопают, тем чище станет воздух на земле. Ах, если бы его убийством все и ограничилось. Но, к сожалению, некоторые недобитые твари все равно не дадут им покоя ему и его любимой, и он не сможет жить по-прежнему, пока не уничтожит их всех. Да, его рассуждения страшны, однако он борется за свое счастье, за счастье любимой женщины. Что делать, если только с помощью убийств это счастье возможно?